Глава 16. Смотрю на настенные часы. Время 10 часов вечера. Предпринимая попытку угадать, о чем родители хотят со мной поговорить так поздно. «Вы чего такие серьезные тут сидите? Это из-за того, что я поздно пришла? Извините, я просто задержалась на... Сядь!» Строго перебивает меня отец. Я сажусь на свободный стул. «Мы видели, как тебя привез Руслан Викторович», — объясняет мне мать. И я понимаю, в чем дело. Блин, это очень плохо. А у нас было только одно свидание. А они сразу подумают, что это серьезные отношения. Надо срочно придумать что-нибудь. Но тут отец спрашивает. «Руслан уже рассказал тебе? И я так понимаю, ты согласилась, раз так поздно приехала с ним, верно?» Я смотрю на него с непониманием, о чем он говорит. О чем мне должен был рассказать Руслан Викторович? Ничего не понимаю. Может быть, это о работе в больнице? Осторожно спрашиваю, о чем он должен был мне рассказать? О том, что мы с ним договорились, что ты выйдешь за него замуж. Так он сделал тебе предложение, говорит отец. У меня в ушах все начинает гудеть, я не слышу звуков вокруг. Мне всего 26 лет, но сейчас я дышу так, как будто у меня припадок 80-летней старухи. Ты шутишь? Только и могу выдавить из себя. Я встаю и начинаю размахивать руками, хожу взад-вперед по кухне, чтобы хоть немного успокоиться. Не могу поверить, ты договаривался о браке? Смотрю попеременно то на маму, то на отца, открыв рот. Жду, что сейчас они рассмеются и скажут, что это шутка, этого не происходит. Я просто в шоке. Наконец отец подает голос. Да, договорился. А что в этом такого? Я же для тебя стараюсь. Он ведь очень хорошая кандидатура, я его давно знаю, ты будешь с ним счастлива. Мы не будем счастливы, и ты не должен был решать за меня такие вещи. Это уже слишком. Неужели ты не понимаешь, что переходишь все границы? Я первый раз в жизни кричу на отца. И неудивительно. Для меня большое потрясение узнать не только, что мой отец договорился с Русланом Викторовичем. Нет, больше всего меня удивляет то, что Руслан все знал и ни слова не сказал. Теперь я понимаю, откуда вдруг взялось это дурацкое свидание. Это как двойное предательство. Мне становится плохо, как будто давление резко поднимается. Я только что вернулась с первого нормального свидания в своей жизни, и я думала, что оно было настоящим, искренним. Я радовалась этому, а теперь меня просто опустили на самое дно. Как будто ни один мужчина на свете не может испытывать искренние эмоции ко мне. Только вот так, по договору с моим отцом. Да, больше всего я сейчас обижаюсь не на своего отца, а на Руслана Викторовича, который принял предложение моего отца и стал играть во влюбленного. Это ужасно низко. Я никогда его не прощу. Тяжело дышу, пытаясь отдышаться, и выкрикиваю последнее предложение в лицо отцу. Если хочешь знать, мне не нужно твое разрешение, чтобы уйти из больницы. Я уже оттуда ушла. У Руслана Викторовича работала няня, поэтому он подвозил меня сегодня до дома. А работала я няней у него, потому что он обещал убедить тебя отпустить меня с работы. Ни одной твоей мечте, отец, не суждено сбыться. Врачом я не буду, и за Руслана Викторовича никогда замуж не выйду. Лицо отца багровеет на моих глазах. Раньше бы мне было страшно от такой картины, а теперь я чувствую только равнодушие. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что я сказала все, что хотела. Разворачиваюсь и направляюсь в свою комнату. Отец начинает мне кричать в спину плохие слова, но что удивительно, не обо мне, а о Руслане Викторовиче, который посмел его обмануть. Вот и хорошо, пусть на него злится. Я захожу в комнату, достаю чемодан и начинаю скидывать туда вещи. Сегодня же уеду из дома. Сначала поживу у подруги, а потом что-нибудь придумаю. К Руслану Викторовичу, этому предателю, я больше не вернусь. Хватит ненормальных мужчин в моей жизни. Собрав чемодан, я спускаюсь по ступенькам, мама при виде меня начинает плакать и причитать, просит остаться. Я отвечаю спокойно. «Нет, я уже взрослая, пора начинать жить самостоятельно». В коридор влетает отец, кричит. «Пусть уходит! Да что она одна сможет?» Это он обращается к матери, а затем поворачивается ко мне. «Уйдешь, не возвращайся, поняла?» Отвечаю. «Я поняла». И я выхожу с чемоданом на свежий воздух. Несмотря на произошедшее, в душе легкость. Я так много раз представляла себе этот день и думала, что мне будет так трудно, а нет. Я просто собрала чемодан и вот, вышла на улицу. Теперь я взрослый, самостоятельный человек. Правда, дальше начинаются трудности. Я звоню одной подруге, у нее гости. У другой парень ночует. А больше подруг у меня и нет. Мне приходится искать свободную гостиницу. В запасе у меня есть немного денег, поэтому все не так плохо. Я заселяюсь в маленькую скромную гостиницу недалеко от моего дома. Телевизор, стол, диван, все, что нужно. Я ложусь в постель и никак не могу заснуть. И думаю, как назло, не о том, что сегодня ушла из дома, а о том, что сегодня было одно из самых лучших свиданий в моей жизни. И оно оказалось не настоящим. Получается у меня заснуть только после того, как я взяла телефон и набрала сообщение Руслану Викторовичу. Я все знаю про ваш договор с отцом. Василису очень люблю, но на работу больше к вам не выйду. Можете привозить ее ко мне в гости, но вас я видеть не хочу. И гневные смайлики добавила.